Не обращая на собак внимания, Талент отпихнул корзину, под которой обнаружился люк. Он откинул крышку, мысленно пожалев того бедолагу, который осмелится вылезти прямо к собачьим лежанкам. Лестница уводила в полутьму. Далеко внизу светила слабым желтоватым светом лампа. Орин принялся спускаться. Псы последовали за ним, дергая ушами и шевеля носами. Хидукель бросил кость, и оба мастифа хрипло залаяли. До них донесся запах друга. Водоворот стоял на страже рядом с приобретением, мужчиной, сидевшим на стуле. Талент не мог как следует разглядеть его лицо, голова человека свешивалась на грудь. Руки были связаны за спиной, а ноги примотаны к ножкам стула. Одет человек был в черную мантию, с пояса свисала связка мешочков. «Здорово, водоворот!» — поприветствовал Талент, подходя ближе. Ладонь Орина полностью исчезла в огромной ручище водоворота, а от последовавшего осторожного пожатия Талент вздрогнул. «Поосторожнее, пальцы мне еще пригодятся», — сказал он, с интересом осматривая пленника. «Значит, это и есть маг Мэри. А знаешь, он еще и мой постоялец. Я очень удивился, когда узнал его». «Хиляк», — фыркнул водоворот. «Его чуть не вырвало от одного запаха прекрасной гномьей водки. Однако талантливый хиляк. Снегл сказал, что его микстуры самого лучшего качества, какое он только видел. А где он шлялся в последнее время? Его не было в номере несколько дней». «Он был в Красном дворце», — ответил водоворот. Талент нахмурился. «У Ариакаса?» «Скорее всего, у ведьмы. Кажется, Иоланта хочет приручить паренька. Она собиралась заставить Ариакаса взять его на службу, но у повелителя сейчас полно других забот, поэтому дело не выгорело. В конце концов, маг ушел и работал в башне, смешивая всякую дрянь для Снегла. Значит, неудачно попытавшись продаться Ариакасу, он решил попробовать с нами». «Или так, или Рейст все же продался», — прорычал водоворот, — «и прибыл шпионить за нами». Талент молча разглядывал Рейстлина. Собаки улеглись у мага в ногах. Водоворот стоял рядом, сложив руки на груди. «Приведи его в сознание», — резко скомандовал Орин. Водоворот поднял голову мага за волосы и несколько раз ударил по щекам. Веки Рейстлина затрепетали, он захрипел и открыл глаза. Он увидел Талента, и на лице мага появилось выражение крайнего удивления. Рейстлин поднял брови и попытался поклониться, словно сейчас это имело какой-то смысл. «Ты все еще должен мне за разгром в своем номере, Маджери», — сказал Орин. Пододвинув второй стул, он уселся на него верхом. «Мне очень жаль», — сказал Рейстлин. «Если все дело лишь в стальных монетах...» «Забудь», — произнес Талент. «Ты спас жизнь Мэри, и будем считать, что мы в расчете. Но я слышал, что ты интересовался скрытым светом». «Скрытый свет?» — Рейстлин покачал головой. «Я никогда не слыхал такого названия». «А зачем же ты сегодня вечером отправился в волосатого тролля?» «Мне захотелось выпить». Талент расхохотался. «Да никто не ходит выпить в тролль, если только он не любитель лошадиной мочи». Внезапно Орин стал совершенно серьезен. «Хватит врать, Маджери. Мэри сказала тебе пароль. По какой-то причине ты пришелся ей по душе». «Нет времени на болтовню», — прорычал водоворот, отвешивая магу за трещину. Голова Рейстлина мотнулась в бок. «Отвечай на вопрос босса. Он не любит хитрецов». Орин подождал, пока взгляд мага снова станет осмысленным, и продолжил. «Давай с самого начала. Зачем ты пошел в тролль?» «Предположим, что я хотел помочь скрытому свету», — проговорил Рейстлин, слизывая кровь с рассеченной губы. «Маг в черной мантии хочет помочь в борьбе против Такхизис? И почему я должен тебе доверять?» «Потому что я ношу черную мантию», — ответил Рейстлин. «Поясни», — попросил Орин после некоторого раздумья. «Если Такхизис выиграет войну и выберется из бездны, она будет хозяйкой, а я ее рабом. Не желаю быть рабом, предпочитаю сам быть хозяином». «Вот теперь ты не врешь», — протянул Талент. «У меня нет причин врать», — сказал Рейстлин, пожимая плечами, насколько позволяли связанные руки. «Я не стыжусь своей черной мантии и не стыжусь своих амбиций. И вы, и я сражаемся против Такхизис, пусть и каждый по своим причинам. Вы сражаетесь за людей, и я ищу личные выгоды. Но есть один общий пункт — мы можем сражаться вместе». Талент удивленно покачал головой. «Я повидал множество людей, Маджери, но такого, как ты, встречаю в первый раз. Не пойму, то ли следует радостно тебя обнять, то ли перерезать глотку». «Я лично не сомневаюсь, что нужно сделать», — пробурчал водоворот, поигрывая огромным ножом, висящим на поясе. «Тебе придется доказать нам свою полезность», — проговорил Орин. «И у меня для этого как раз есть подходящая работенка. Верно ли, что Китиара Утматар, также известная как Темная Госпожа, является твоей сестрой?» «Единоутробной сестрой», — сказал Рейслин. «А что за работа?» «Темная Госпожа вынашивает некие планы. Мне нужно знать о них все». «Прошло уже много лет с тех пор, как я виделся с Китиарой, но, как мне известно, она командует Синей Армией Драконов, разоряет Саламнию и рубит рыцарей в фарш. Если она что-то и замышляет, так это как побыстрее полностью покончить с рыцарством». «Ты мог бы проявить побольше уважения к саламнийским рыцарям», — бросил Талент. Рейслин криво улыбнулся. «Мне показалось, что я расслышал слабый саламнийский акцент. Ничего не говори, я сам могу рассказать твою историю. Ты родом из обедневшей рыцарской семьи, которая докатилась до того, что начала продавать свой меч. Но продал ты его не тем людям и перешел на сторону тьмы. Однако потом изменил точку зрения и вернулся к свету. Я угадал?» «Я не менял точки зрения», — спокойно ответил Орин. «У меня был хороший друг, который изменил ее. И спас меня от себя самого. Но речь не обо мне. Вернемся к делу. Китиара больше не занимается войной в Саламнии. Она оставила поле боя. Уже несколько недель ее никто не видел». «Она могла быть ранена», — предположил Рейслин. «Или даже погибнуть?» «Об этом мы бы узнали. Но пока до нас доходят только слухи о некоем секретном проекте Китиары. Нам нужно узнать подробности о нем, и если будет возможность, сорвать его». «И вы думаете, что Китиара поделится своими планами со мной только потому, что я ее брат? К тому же я понятия не имею, где сейчас Кит». «К счастью, это мы знаем», — сказал Талент. «Ты слышал о рыцаре смерти, государе Соте?» «Да», — осторожно кивнул Рейслин. «Твоя сестра у него. Она и рыцарь смерти сейчас в Даргардской башне». «Ты шутишь?» — Рейслин недоверчиво посмотрел на Талента. «Ни в малейшей степени. Появление драконов света застало Такизис врасплох. Она начала бояться, что проиграет войну. Китиара вместе с Сотом замышляют нечто, что укрепит силы Темной Королевы. Мне нужно знать, что они замышляют. Я хочу, чтобы ты все узнал и возвратился назад с информацией». «А если я откажусь?» «Не думаю, чтобы у тебя был выбор». Талент пригладил усы. «Ты сам пришел к нам, Маджери. А теперь ты слишком много знаешь. Или ты соглашаешься, или станешь ужином Хиддукеля». «Хиддукель — это собака», — пояснил он, гладя пса по голове. «А вовсе не бог, как ты мог подумать». Рейслин поглядел на мастифа, потом оглянулся на водоворота и пожал плечами. «Мне понадобится пара дней, чтобы привести в порядок дела и выдумать хороший предлог для отъезда. Мое внезапное исчезновение многим покажется подозрительным». «Уверен, ты все придумаешь как надо», — сказал Талент, вставая со стула. Собаки немедленно вскочили и подбежали ближе. «Водоворот проследит, чтобы ты благополучно добрался до дома. Надеюсь, ты не будешь возражать, если мы завяжем тебе глаза». «Это лучше, чем усыпляющее зелье», — скривился Рейслин. Водоворот вытащил нож и разрезал стягивающие конечности Рейслина путы. «Хотел спросить у тебя еще кое о чем», — сказал Орин. «Стражам у ворот приказано сообщать обо всех людях по имени Берем, мол, у него есть зеленый драгоценный камень, вросший в грудь. Маги что-нибудь об этом знают? Тебе не приходилось с ним сталкиваться?» «Боюсь, что нет», — не моргнув глазом, ответил Рейслин. Он с трудом встал, растирая запястье. Губа начала распухать, и синяк на золотистой коже постепенно приобретал отвратительный зеленый оттенок. Водоворот достал полосу черной ткани, но Орин поднял руку, призывая друга немного подождать. «Кроме того, стража разыскивает магический артефакт, драконий шар или что-то вроде». «Око дракона», — произнес маг. «Ты слышал о нем?» — удивился Орин. «Я был бы жалким неучем, если бы не слышал». «Но ты, конечно, не знаешь, где оно». Странные глаза молодого мага блеснули. «Уж поверь мне, ты бы не обрадовался, если бы я нашел его». Он вытер кровь с губы. Талент пристально посмотрел на него, потом пожал плечами. «Сообщи Мэри, когда будешь готов к путешествию в Даргардскую башню». Он свистнул собакам и повернулся к выходу. «Один момент», — остановил его Рейслин. «У меня тоже есть вопрос. Как тебе удалось так изуродовать Кендершу?» «Изуродовать?» — сердито обернулся Орин. «Что ты имеешь в виду?» «Я не уродовал Мэри». «Ты сделал из нее хладнокровного убийцу. Как еще назвать такой поступок?» «Я не уродовал Мэри», — повторил Орин, — «и не знаю ее истории. Она ничего не рассказывает о себе. Это не я задумал убить арбитра. Мэри сама все придумала и исполнила. Мне стало известно о преступлении гораздо позже, и, поверь, эта новость потрясла меня». Рейслин недоверчиво прищурился. «Клянусь Кири Джолетом», — искренне сказал Талент. «Если бы мне стало известно о ее планах, я запер бы Мэри в подвале. Она поставила под удар всех нас». Он сделал паузу, а потом продолжил. «Спасибо еще раз, что спас ее. Мэри для нас много значит. Зло в мире уничтожило много прекрасного и невинного. Вот ты, например. Я уверен, что прежде чем заняться черными делами, Маджери был счастливым и беззаботным ребенком». «Напрасно ты в этом уверен», — резко сказал маг. «Теперь я могу уйти». Талент кивнул, и водоворот завязал Рейслину глаза. Потом натянул ему на голову капюшон и вывел из подвала. После того, как они удалились, один из мастифов внезапно задрожал всем телом и встряхнулся. «Знаю, девочка», — ласково сказал Талент, успокаивающе гладя собаку по голове. «У меня самого от него мурашки».